«Слушай», — вполне мирно произнес я, — «не морочь мне голову, а? Я в предназначение не верю, я вообще крутой атеист. И мне нравится та жизнь, которой я жил до аварии. Мне нравится ходить по пафосным местам, проводить время с денежными мальчиками, ездить на дорогой машинке и крутить с красивыми девками. Мне нравится, ты понял? Правда, для всего этого надо что-то собой представлять и иметь достаточно денег. Пока я работаю у твоего братца, я ничего собой не представляю. Но настанет время, и я вернусь в эту жизнь, чего бы мне это ни стоило. Я в нее вернусь, слышишь? И не надо мне петь про предназначение. Я сам про себя все знаю». Володя некоторое время молчал, водя пальцем по черенку мельхиоровой чайной ложечки. Потом поднял на меня очень серьезные глаза. «У тебя ничего не выйдет». «Это почему же?» «Потому что... Сколько лет ты в Москве?» «Ну, 8, и что?» «Ничего, за 8 лет у тебя не вышло. Почему ты решил, что потом все получится?» «Все будет точно так же. За 8 лет ты не обзавелся жильем. Постоянной женщины у тебя нет, постоянной работы тоже нет. Твоя работа у Михаила временная. Ты выполнишь свою задачу и уйдешь. Постоянного источника дохода нет, друзей нет. Что у тебя есть? Чего ты добился за 8 лет? Паша, 8 лет — это очень много. А у тебя полный пшик. Если ты идешь дорогой, по которой за 8 лет ты никуда не дошел, значит, это не твоя дорога. Видишь, как все просто?» «Ничего себе просто. Все, что говорил Володя, было правдой от первого до последнего слова. Но признаваться в этом ужасно не хотелось даже самому себе, и я начал отчаянно сопротивляться. Быстро ничего не бывает. Говорят, быстро только котята рождаются, да и те слепые. А еще говорят, что терпение и труд все перетрут. А еще, что терпеливых Бог любит. А еще...» Я собирался вспомнить все уместные в данном случае пословицы и поговорки, полагая, что против народной мудрости ему нечего будет возразить. «А еще, Паша, посмотри вокруг», — перебил меня Володя. «Посмотри, сколько терпеливых и трудолюбивых людей колотится изо дня в день. Из года в год, стараясь хоть чего-то добиться, а у них ничего не получается. Ты не задумывался, почему? Почему некоторым людям достаточно малейшего усилия, и это усилие приобретает пробивную силу танковой бригады, и у них все получается? И не просто все, а гораздо больше того, на что они рассчитывали. А другие выкладываются на полную катушку, напрягаются, пыхтят, но к желанному результату так и не приближаются. Почему?» «Ну, я пожал плечами. Не знаю. Может, у одних есть талант, а у других нет. Это ж от природы». «Нет, мой дорогой, талант не от природы. От природы совсем другое. Это люди придумали такую глупость, что, дескать, есть такая клевая штука под названием талант. И кому природа при рождении его отсыпала полной горстью, у того все будет. А для кого она поскупилась, тому стало быть шиш с маслом. Природа, Пашенька, не бывает щедрой или жадной, она ко всем относится одинаково и всем одинаково дает. Вопрос в том, как мы распоряжаемся тем, что она дала. А дает она всем именно то, что человеку нужно для выполнения предназначения, каждому свое. Поэтому если ты свое предназначение понял и ему следуешь, то у тебя есть все, чтобы получить результат. И ты его получаешь. А мы смотрим со стороны и ахаем. Талантливый актер, талантливый финансист, талантливый инженер. Если же ты предназначение не понял и идешь не своей дорогой, то ни хрена, извини, у тебя не выйдет. Сколько бы ты ни колотился. Человек хочет быть крупным руководителем, а выше младшего помощника старшего менеджера никак подняться не может. Он думает, что дело в начальстве, которое его заедает, или в коллегах, которые его подсиживают. Он меняет место работы, а результат все тот же. А другой человек из соседней квартиры, не имея ни полноценного образования, ни хорошо развитых извилин в голове, вдруг ни с того ни с сего становится крупным известным политиком, о котором пишут все газеты, и который ездит на персональном автомобиле, имеет собственный роскошный кабинет и кучу помощников и секретарей. Тебе примеры нужны? Или сам все знаешь? Пожалуй, примеры не нужны. В голове сразу же стали всплывать имена и лица. А в самом деле, почему так? Наверное, я задумался и непроизвольно произнес свой вопрос вслух. Очнулся я, когда Владимир снова заговорил. Да потому что звезды так встали в момент рождения. Одному суждено было стать лидером, а другому — врачом или хореографом. Но этот другой вбил себе в голову, что тоже хочет быть лидером, потому что это круто, потому что власть, деньги, возможности, и все в глаза заглядывают. Если первый без образования и мозгов смог... то почему же я-то с образованием и мозгами не смогу? Смогу, и еще как. И отправляется этот другой не своей дорогой, и злится, и ничего не понимает. Ну как же так? У этого козла получилось, а у меня такого умного и чудесного не получается. А у него и не получится. Если бы он свое предназначение понял и согласился с ним, то был бы великолепным врачом, спас бы тысячи жизней. И эти тысячи спасенных людей каждый день молились бы за его здоровье и благодарили. И готовы были бы для него сделать все, что ему нужно. Это ли не власть? Это ли не возможности? И деньги свои он заработал бы, не вопрос. Или стал бы великим хореографом, а его приглашали бы ставить балеты во все ведущие театры мира. Что, плохо? Да отлично было бы. А может быть, его предназначение состояло в том, чтобы быть семьянином, мужем и отцом? И если бы он к нему прислушался, то у него была бы любимая жена и много детей, которые обожали бы его всю жизнь и создавали вокруг него такую атмосферу покоя и счастья, что никакой власти и никаких денег не надо. Да нет, пожалуй, тут никакой мистикой не пахнет. В его словах была определенная логика. Правда, насчет того, что звезды как-то там встали, это я сомневался, но все остальное звучало вполне правдоподобно и полностью подтверждалось моими собственными жизненными наблюдениями. «И каково же, по-твоему, мое предназначение? Я так понимаю, что ты именно к этому ведешь?» — заметил я, не скрывая ехидства. «Правильно понимаешь», — он снова отхлебнул свое пойло. «Вот интересно, когда оно закончится, он снова зальет свою бездонную бадью горячим чаем и будет ждать, пока он остынет? Или хотя бы несколько глотков горяченького сделает? И сколько таких бодеек он исхлебывает за день? Твое предназначение, Павел, поддерживать слабых? Быть рядом с ними и помогать им? Тебе природа дала для этого все необходимое. Ты 8 лет шел одной дорогой и никуда не пришел. Зато по другой дороге ты за 1,5 месяца прошел путь, на который другим людям потребовались бы годы. Именно в таких случаях мы, глядя со стороны, ахаем, восторгаемся и говорим о таланте. Я вижу, как ты общаешься с Даной. Ты даже не всегда понимаешь то, что я тебе пытаюсь объяснить, и при этом ты интуитивно делаешь все совершенно гениально. Самый лучший психолог или психотерапевт не смог бы поступать более правильно. Прошло чуть больше месяца, а девочка меняется прямо на глазах. Это при том, что похудела она совсем чуть-чуть. Вот в чем твое предназначение. Поэтому у тебя все получается с Даной, и получается талантливо. В тебе нет пренебрежения к слабому. Ты умеешь его жалеть, сочувствовать этой слабости, и в тебе есть дар, позволяющий реально помочь. А ты собираешься растратить свою жизнь на погоню за красивеньким. Не жалко? Все равно ведь не догонишь. Только этого не хватало. Я, спортсмен и боец, должен превратиться в жилетку, в которой будут плакаться истеричные дамочки? У Владимира Олеговича точно с головой беда. Это мы еще посмотрим, сказал я, вставая. Но ты прав, Володя, это не твое дело. И не лезь ко мне с этим. Больше не буду. Он улыбался и, казалось, совсем не обиделся. Этот разговор у нас состоялся в первый и в последний раз, обещаю. Просто я должен был все это сказать, чтобы потом не корить себя за то, что не сказал. Ладно, ты сказал и забыл, проехали. Я попрощался с Даной, сидевшей перед компьютером и что-то писавшей, поглядывая в открытый альбом, и уехал. Разговор оставил противный осадок, даже не осадок, а какое-то долгое послевкусие. Когда еда уже давно переварилась, а воспоминания о ней не смыть с языка водой и не стереть конфетами. Действительно, в тяжелой ситуации я остался один. И через 8 лет пребывания в столице оказался на той же точке, с которой начинал. Без работы, без денег, без жилья. То есть за эти годы никакого движения вперед не наметилось. С этим невозможно спорить. Неужели Владимир прав? Но тут же мое живое воображение рисовало карикатурную картинку, на которой я в роли помощника слабых, с огромными сумками, из которых торчали огурцы и кефир, покорно тащился вслед за одетой в дорогую шубу и увешанной цацками, рыдающей немолодой теткой. И с этим соглашаться не хотелось категорически. На следующий же день злой и преисполненный намерений немедленно доказать правоту Владимира Олеговича, я взялся за усиленные тренировки. Вообще-то я и раньше старался поддерживать форму. Дома делал специальную гимнастику, а в доме у Руденко не упускал возможности попользоваться тренажеркой, и пока Дана, ножка за ножку, плелась по дорожке, подкачивал мышцы, но теперь я решил, что пришло время заняться собой всерьез и постепенно возвращаться в боевые кондиции. Нога болела все меньше, и мне показалось, что время пришло. Через неделю стало понятно,